Аткинс возразил, что ему лично думать нечего. Он хоть сейчас готов венчаться и полагает, что и все остальные скажут тоже. На этом мы и расстались. Я вернулся к своему священнику, а Виль Аткинс пошел толковать с земляками. Я не успел еще сойти с их земли, как англичане все вместе прошли ко мне и сказали, что они обсудили мое предложение и очень рады слышать, что при мне есть священник, что они охотно готовы исполнить мое желание венчаться, когда мне будет угодно, так как они вовсе не хотят расставаться со своими женами и брали их с самыми честными намерениями. Я назначил им прийти ко мне на следующее утро, а до тех пор объяснить своим женам значение брачного обряда и что его следует выполнить не только ради приличия, но также и для того, чтобы их мужья уже ни под каким видом не могли их покинуть. Женщины легко усвоили себе все это и остались очень довольны. На следующее утро все англичане явились в отведенное мне помещение, где их уже ожидал священник. Подойдя к ним, он сказал им, что я изложил ему все обстоятельства дела и их теперешнее положение, что он охотно выполнит свою обязанность и повенчает их, как я того желаю. Но прежде чем совершить обряд, просит позволения побеседовать с ними. И он сказал им, что в глазах света и общества жизнь, которую они вели до сих пор, неприлична и греховна, и что им необходимо положить ей конец, либо повенчавшись, либо расставшись со своими женами. Что он не сомневается в искренности их согласия венчаться, но что тут представляется затруднение, которое он не знает, как устранить. Закон о браках христиан не дозволяет лицам христианского вероисповедания вступать в брак с дикарями, идолопоклонниками и язычниками. А между тем теперь остается слишком мало времени для того, чтобы попытаться убедить их жен креститься и принять христианство. Тем более, что он сомневается даже, слышали ли они когда-нибудь о Христе, а без того их крестить невозможно. Он сильно подозревает, что и сами они плохие христиане, мало усердные к своей религии и имеющие весьма слабое представление о Боге и путях Божиих. И потому нельзя ожидать, чтобы они много беседовали об этом со своими женами до сих пор. Но теперь они должны обещать ему приложить все старания к тому, чтобы убедить своих жен принять христианство, и по мере своих сил и возможности научить их познанию и вере в Бога, сотворившего их, и во Христа Искупителя, иначе он не может повенчать их. Все это они выслушали очень внимательно и сказали мне, что все, что говорил джентльмен, сущая правда, что они действительно сами плохие христиане и никогда не говорили со своими женами о религии. «Да и подумайте, сэр», — вставил слово Виль Аткинс, — «как нам учить их религии? Ведь мы сами ничего не знаем. И потом, если бы мы начали говорить с ними о Боге и Иисусе Христе, о небе и аде, они бы нас только высмеяли и спросили бы, верим ли во все это мы сами. А скажи мы им, что мы верим во все, что говорим, например, в то, что добрые люди идут на небо, а злые к дьяволу, они бы, конечно, спросили, куда же мы сами намерены попасть. Мы, верящие во все это и все-таки остающиеся злыми. Ведь они же видят, какие мы. Одного этого довольно, чтобы сразу внушить им отвращение к религии. Нет, знаете, сэр, надо прежде самому стать религиозным, а потом уже браться учить других. Что же, Аткинс, я думаю, что твои слова справедливы, даже слишком справедливы, сказал я, и передал их священнику, который горел нетерпением узнать, в чем дело. «О!» — воскликнул он, — «скажите ему, что если он искренне раскаивается во всем, что он сделал дурного, его жене не нужно лучшего учителя, ибо научить других раскаянию может только тот, кто искренно кается сам. Пусть он только раскается, и тогда он сумеет объяснить своей жене, что есть Бог, и что он не только справедливый воздаятель за добро и зло, но также существо милосердное, запрещающее мстить за обиды, что он бесконечно добр, долготерпелив и многомилостив, и не хочет смерти грешника, но его покаяния и жизни, что он часто долго терпит и попускает злым, и даже откладывает осуждение до последнего дня, когда каждому воздается по делам его, что если праведники не получают награды, а грешники кары, пока не перейдут в иной мир, это-то и доказывает существование Бога и будущей жизни. От этого он незаметно перейдет к учению о воскресении мертвых и страшном суде. Пусть он только сам раскается, и он будет превосходным учителем для своей жены. Все это я повторил Аткинсу, который выслушал меня очень серьезно и, как легко можно было заметить, был этим сильно взволнован. «Все это мне было известно и раньше», — сказал он, — «и еще многое другое, но у меня не хватало бесстыдства проповедовать это своей жене, когда Бог и моя совесть знают, что я жил так, как будто никогда не слыхал о Боге и о будущей жизни. Да и жена моя сама была бы свидетельницей против меня. Что уж тут говорить о раскаянии». Он глубоко вздохнул, и слезы выступили на его глазах. «Для меня все кончено». Я перевел его ответ священнику слово в слово. Этот добрый, благочестивый человек тоже не мог удержаться от слез, но, совладав с собою, сказал мне: «Предложите ему только один вопрос. Доволен ли он тем, что ему уже поздно каяться, или же огорчен этим и желал бы, чтобы это было иначе?» Я прямо так и спросил Аткинса, и тот с жаром воскликнул: «Разве может человек быть доволен, зная, что ему предстоит вечная гибель?» Когда я передал все это священнику, он с глубокой грустью на лице покачал головой и, быстро обернувшись ко мне, сказал: «Если так, можете уверить его, что еще не поздно. Христос ниспошлет в его душу раскаяние, а нам, слугам Христовым, заповедано проповедовать милосердие во все времена от имени Христа Спасителя всем, кто искренно кается. Значит, никогда не поздно раскаяться». Я все это сказал Аткинсу, и он выслушал меня очень внимательно, но не стал слушать дальнейших речей священника, обращенных к его товарищам, а сказал, что пойдет и поговорит с женой. Говоря с остальными, я заметил, что они были поразительно невежественны по части религии и в этом отношении очень напоминали меня, в то время, как я убежал из отцовского дома. Однако же никто из них не уклонялся от беседы, и все торжественно обещали переговорить с женами и попытаться убедить их перейти в христианство. Взяв с них такое обещание, священник тут же повенчал три пары, а Виль Аткинс с женой все не являлись. Священнику очень хотелось знать, куда девался Аткинс, и он, повернувшись ко мне, сказал: «Умоляю вас, сеньор, пойдемте посмотрим, где они. Я уверен, что этот бедняк уже сидит где-нибудь со своей женой и учит ее познанию истинного Бога». Мне сдавалось тоже, и мы пошли вместе. Я повел его никому, кроме меня, неизвестной тропинкой через самую чащу леса, откуда сквозь густую листву даже трудно было рассмотреть, что делается снаружи. А уж того, кто находится в этой чаще, и подавно не было видно. И вот, дойдя по этой тропе до опушки, мы увидали Вилля Аткинса с его смуглянкой женой, сидевших под кустом и оживленно между собою беседовавших. Я остановился, подождал священника, который немного отстал, и указал ему на эту парочку. Мы долго стояли и смотрели на них.